Бонус. Ох уж эти Мэрилы. Это была, пожалуй, самая грандиозная свадьба в Элиране за последнюю сотню лет. Неудивительно, женился Жозеф Алкедо, наследник древней и очень богатой стаи. Про него говорили разное, что он жеманный и приторный сноб, что он нелюдимый мизантроп, что он насмешник и щеголь. Но одно только было общепризнанной истиной — Жозеф был очень талантлив, практически гениален, но вовсе не в мужской сфере деятельности. Птенец стаи Алкеда моделировал женские платья. Как Жозеф сам говорил, очень уж он любил женщин. Он называл их драгоценными камнями, хрупкими цветами, солнечными лучами, пронзающими морские глубины. А камням нужна оправа и цветам достойные вазы. Вот он и занимался тем, что любил. Стая ему позволяла. Ничего ведь страшного в том, что один из птенцов немного странненький. До тех пор, пока его работа приносит неплохие деньги, они готовы поддерживать своего отпрыска. Словом, никто не удивился тому, что свадебное платье для супруги Алкедо шил сам. Семья Мэрилов, вернувшаяся в Элиран, была уже очень известна. Сначала одна из женщин этой стаи захомутала завидного холостяка Анхорма, а потом с энтузиазмом занялась развитием горного курорта Эль-Валад. Потом Джонатан Мэрил перешел в захудалый род шанаторов, раздобыл где-то очень много денег и занялся благоустройством холодного замка. Поговаривали, что он, как и его сестра Анна, планировал заняться курортным бизнесом. Еще ходили слухи, что шанаторов тайно поддерживает сама императрица. Ну а теперь на сцену вышла Маргарита Мэрил, черноглазая дива, в которую были влюблены почти все придворные мужчины. Тот факт, что ей сделали ровно 49 предложений крыла и сердца, кажется, обсудили во всех газетах. 50-м счастливчиком, который получил согласие, оказался Жозеф Алкедо. Маргарита была божественно прекрасна, тоненькая, смуглая, черноволосая. Она потрясающе выглядела в белоснежном кружевном платье. Никаких декольте и шлейфов, никаких жемчугов и бриллиантов. Платье было очень простым, даже скромным. И именно эта обманчивая простота как нельзя лучше подчеркивала хрупкость и неземную красоту невесты. Алкедо рядом с Марго выглядел как простолюдин. Впрочем, возможно, он специально так оделся, показывая, что он лишь паж рядом со своей королевой. А еще он был ниже Марго на несколько сантиметров, и это неудивительно, учитывая высоту каблуков невесты. «Не пойму, пошлость это или так задумано?» — шепнула Эллен Джонатану. «Странная пара, странная. Я, наверное, старомодна». «Красивые они», — невпопад ответил ее сын, оглядываясь. «Ты чего?» «Знакомое лицо увидел. Показалось, наверное». «А, бывает. Здесь столько народу». «Сколько?» 1500 только крылатых гостей, а еще работники фирмы Алкедо, повара, официанты, прочий персонал». Для празднования свадьбы Алкедо сняли самый большой ресторан столицы, и сейчас гостей позвали на фуршет. Эллен, признаться, была несколько разочарована. Она-то рассчитывала поймать в этой толпе таинственного Эдварда Мэрила. Но поди его, найди теперь. Она, конечно, везучая, но не настолько же. Загадочный прародитель уже давно занимал все ее мысли. Кто он? Как умудрился не только выжить в пустом мире, но и построить грандиозный замок? Позаботился о всех своих потомках, оставив им неплохой капитал. Судя по всему, присматривал за ними на протяжении нескольких поколений. Даже из другого мира дотянулся и помог Джонатану. И при этом изобрел мобильный портал. Это каким же кругозором и острым умом нужно обладать? Ну как тут не заинтересоваться этим удивительным мужчиной? Эллен несколько раз разговаривала с Эдвардом по телефону, намекала ему на личную встречу, просила прямо, но ничего не добилась. Единственное, что она знала точно, Эдвард непременно обещал присутствовать на всех семейных торжествах. Он был среди зрителей на свадьбе Джонатана и Агаты, он был и здесь, на бракосочетании Жозефа и Маргариты. И Эллен, которая с Маргаритой никогда не была близка, все-таки заявилась на эту дурацкую свадьбу, даже платье надела и жемчужное ожерелье. И теперь с разочарованием понимала, все тщетно. Нет никакой возможности найти среди такого множества человека, которого ты даже не знаешь в лицо. Она, конечно, видела его брата-близнеца, но местные Мэрилы уверяли, что братья никогда не были похожи. Видно, разнояйцевые. Столик у них был на четверых. Джонатан, Агата, Эллен и Генрих Степфолд, который за Эллен ухаживал столь настойчиво, что она уже планировала его отправить в пешее эротическое. Симпатичный мужчина и хороший друг, но как же надоел уже своими подарками. «Танет, ваше шампанское!» Рядом со столиком появился мальчик-официант. Он налил в бокал Эллен золотистую жидкость, напрочь проигнорировав остальных гостей. Она отхлебнула и закашлялась. Черт возьми! Ее любимое! Дом Периньон! Контрабанда на свадьбе у Алкедо? Это слишком даже для них. Они могли купить самое лучшее вино Элирана. Зачем им не самое, в общем-то, дорогое шампанское с земли? О нет! Это был знак. Лично для нее. «Мне нужно отойти», — вскочила Эллен. «Я скоро. Или нет?» «Не ищите, я уже большая девочка, справлюсь сама». «Мама, ты куда?» «Танет, Мэрил, все в порядке?» «Эллен, тебе нехорошо?» Но ей было плевать. Она устремилась вслед за официантом. «Мальчик, эй, мальчик, да стой же ты! Дожили, я уже за молодыми парнями бегаю». «Вы что-то хотели, Танет?» «Да. Откуда ты взял бутылку, парень?» «Распорядитель дал. Сказал, что для Танет с выбритыми висками и синими волосами. Что-то не так?» «Все отлично. Веди меня к распорядителю». Официанту удалось сохранить лицо. Но Эллен прекрасно видела, что ему хочется закатить глаза. «Ничего, потерпит. Ему за это платят». Распорядитель при виде Эллен всплеснул руками. «Кто дал вам шампанское для меня?» — быстро спросила она. Ее охватил настоящий азарт. Вот сейчас, сейчас она поймает этого неуловимого птица. «Танет Маргарита. Она сказала, что это ваша любимая. Не понравилось? Простите, Танет, больше не повторится. Наше заведение стремится угодить каждому гостю». Небо рухнуло на землю. Такого разочарования Эллен не испытывала никогда в жизни. У нее даже слезы на глаза навернулись от обиды. Вот ведь странно. Сама дура виновата, выдумала какую-то глупость и теперь чуть ли не ревет, поняв, что просчиталась. «Огромное спасибо. Это мое любимое», — выдавила она из себя. «Угодили так угодили». И ушла на балкон, скрытый от общего зала за тяжелой золотистой портьерой. Возвращаться на праздник не хотелось. Там, за столиком, она чувствовала себя лишней. Джонатан и Агата смотрели друг на друга, ну, как и положено молодоженам. А Степфолд примерно так же смотрел на Эллен. Не время и не место с ним объясняться, проще сбежать. Эх, если бы она умела летать, то прямо сейчас сиганула бы с балкона. По затылку скользнул чей-то взгляд, зашелестела портьера. Эллен досадливо вздохнула, и здесь нашли. Только бы не кто-то из знакомых. На обнаженные плечи легла чужая рука. Она дернулась было, но вторая мужская ладонь скользнула по щеке, словно предупреждая. В этот миг у нее подкосились колени и потемнело в глазах. Жест был знакомым. Так с ней смел обращаться лишь один человек. «Девочка Эллен, почему ты скучаешь здесь одна?» Голос, неискаженный динамиком телефона, тоже был знаком, даже слишком. Эллен зажмурилась, задыхаясь. Она ощутила, что сейчас грохнется в обморок. «Ты умер?» — хрипло выдавила она из последних сил. «А ты не слишком-то убивалась. И я тебя хоронила. Бывает. За деньги можно организовать все, малыш. Даже собственное тело в гробу. Ты Эдвард? Забавно, правда? Я прожил столько жизней на земле. Еще парочку в Элиране. Какая разница, какое у меня имя, если я Мэрил?» Когда-то Эллен была уверена, что самыми страшными минутами в ее жизни стали те, когда ей сообщили о смерти мужа. Она выла и орала одна в лесу, куда сбежала, чтобы не пугать детей. Она не хотела верить. Потом она считала, что страшнее, чем опускать в землю гроб с телом любимого человека, ничего на свете нет. Она ошибалась. Сегодня было еще страшнее. И еще она поняла. Ненависть может быть сильнее самой чистой любви. Но хоть в глазах прояснилось. Падать в обморок при этой скотине она не собиралась. Много лет она лелеяла свою любовь, забыв все плохое, а сейчас навалилась. Сразу вспомнилось, как он бывал с ней высокомерен, как насмехался порой над глупой девчонкой из трущоб, как никогда не брал на семейные мероприятия, да она и сама не стремилась, зная, что только опозорит его своим поведением. А каким сюрпризом было узнать, что у него уже есть ребенок, дочь от короткого брака с какой-то актрисой. Та женщина при разводе передала права на дочь отцу и никогда больше не возвращалась. Эллен, кстати, была уверена, что Райдер об этом позаботился. Он любил ее. Она никогда в этом не сомневалась. Но его любовь отнюдь не всегда приносила радость. «Я тебя ненавижу!» Выдохнула она силой, откидывая его руки. «Разве так встречают своего мужа, дорогая? А где же слезы радости? Где поцелуи и объятия?» Она развернулась и отвесила ему тяжелую пощечину и еще одну для ровного счета. Была бы у Эллен бита, она бы и ее пустила в ход, не раздумывая. А Райдер Эдвард только засмеялся. Он ничуть не изменился за прошедшие годы. Что для крылатого каких-то 30 лет, словно месяц, наверное. Как и раньше, он был чертовски хорош собой, высокий, импозантный, с легкой сединой в темных волосах. Джонатан был очень похож на отца, разве что не так красив. Эта дурная кровь Эллен сказалась. А вот она больше не такая задорная девчонка. Нет у нее ни тонкой талии, ни свежего личика, ни упругой груди. Словом, всего того, что привлекает взрослых мужчин в молодых телах. И все же он стоит перед ней и жадно ее оглядывает с ног до головы. Зачем? «Я всегда знал, что в зрелости ты будешь великолепной. Но чтобы до такой степени...» «Придурок!» Обреченно выплевывает Эллен и подбирает юбки, чтобы его обойти. «Ты куда это?» «Подальше от твоего токсичного общества!» «А ничего, что я твой муж?» «Мой муж давно сгнил в земле!» «Какая ты заботливая и верная жена, оказывается!» «На себя посмотри!» — буркнула Эллен краснее. 30 лет шлялся неизвестно где и неизвестно с кем. Скажи еще, что хранил целибат!» «Фу! Чувствую себя героиней сентиментального романа. Уписаться! Покойный муж возвращается спустя 30 лет и предъявляет жене какие-то претензии. Ишь, граф де Пьерак нашелся тут!» «Грубиянка! Подлец и моральный урод! Ты мне изменяла!» «Что, свечку держал? Я-то, в отличие от некоторых, была настоящей вдовой!» «Ты ночевала в трактире с этим доктором уже после того, как я намекнул, что жив!» Эллен от изумления даже передумала плакать, подбоченилась, заглянула ему в лицо, с изумлением поняв, он и в самом деле на нее злится. Он! На нее! Как был высокомерным придурком, так и остался, ничуть не изменился. Но такого она и любила когда-то. «Ты не очень хорош в намеках, Райдер», — мягко сказала она, впервые улыбнувшись. «Я называл тебя так, как раньше. Я прислал тебе любимое шампанское. Что еще-то нужно было?» «Может, не пропадать?» «Ну, так было нужно», — Мэрил смутилась, опуская глаза. «У меня были проблемы. К тому же я проделывал эту штуку не в первый раз, всегда прокатывала». «И сколько у тебя было жен?» «Три, считая тебя. Первый раз я женился в Элиране, второй раз — по глупости на земле. Ребенка хотел, а потом на тебе». «Ты хоть немного меня любил?» — тихо спросила Эллен, страшась услышать ответ. «Да, иначе бы не женился. Ты была прекрасна. Ты сейчас чертовски хороша!» Он вдруг нахмурился. «И это вижу не я один. Сразу три мужика рядом с тобой. Ты спишь со всеми по очереди или одновременно?» Эллен снова размахнулась, но на этот раз Мэрил перехватил ее руку. «Не нужно больше меня бить. Достаточно сказать «нет, не сплю». «Так ты ж не поверишь». «Почему?» «Я поверю. Я очень хочу поверить тебе». Они замолчали, но руки Эллен Райдер так и не выпустил. «И что нам теперь делать?» — с тоской вздохнула она. «Вот зачем ты вернулся? Ну зачем? Все же так хорошо складывалось». «Услышал твой голос и не удержался. Решил одним глазком подглядеть, ну и вот». Он немного подумал и предложил. «А давай сбежим, ты и я, вдвоем». «В одну и ту же реку? Это уже другая река, даже в другом мире. Ну а что ты теряешь?» «Самоуважение». «Брось, ты только что влепила мне пару оплеух. Кто еще тут потерял самоуважение?» «Анна и Егор ждут ребенка. Я им нужна». «Справятся сами? Ты что, Анну не знаешь?» «У меня нет крыльев, и денег немного, и мотоцикла тоже нет. А верхом это не то». «Будет тебе мотоцикл». Эллен встрепенулась и подозрительно на него поглядела. «Джонатан сказал». «Он многого не знает, ваш Джонатан. Я уже давно работаю с одной фирмой, и они занимаются адаптацией техники. Они сделают тебе мотоцикл. Слово Мэрила. А ты знаешь, как соблазнить женщину, да?» «Я очень коварен. И знаешь что? Я еще чертовски хорош в постели. Если ты забыла, напомню». «Про постель речи не было», — хмыкнула Эллен. «Никаких постелей. Я вообще тебе не доверяю. Но ради мотоцикла, так и быть, позволю меня сопровождать в путешествии по Элирану». «Отлично. Тогда полетели?» Он легко запрыгнул на перила балкона и протянул ей руку. Рискнет ли она? Доверится ли снова? Почему бы и нет? Эллен любила риск. Она смело шагнула в его объятия и даже не пискнула, когда он увлек их вниз. Впрочем, высота тут была небольшая. Максимум, что ей грозило, пара переломов. Но, конечно, они не упали. Эдвард был рожден в Элиране. Он раскинул большие серые крылья и унес свою жену прямо в небо. Конец книги. Читала Ксения Широкая.